Корабельщики вгляделись и вдруг различили, что на плоской крыше башни странно прыгает и обеими руками тянется к восходящему желтому месяцу человек в белом длинном плаще. Человек прыгал на самом краю крыши и будто хотел схватить руками лунный луч. И вот этого-то прыгающего на башне человека в белом длинном плаще, который, похоже, запросто общался с луной, не вынесли корабельщики. И напрасно монах пытался им объяснить, что прыгающий человек всего лишь Иша. У древних тюрков существовало разделение власти. Духовную и законодательную осуществлял с помощью беликов, изречений, обожествляемый на земле Каган, а исполнительную, управляющий богатством, назначаемый Каганом за подвиги Иша. У этого Иши вера такая. Сам Каган здешний и кочевники молятся синему небу и солнцу, а Иша молится луне. От уговоров монаха лишь еще больше перепугались корабельщики. Наверняка колдун этот Иша. Известно, что колдуны да каббалисты знаются с луной. Страшен этот управляющий богатством. Поворачивай назад, капитан. Давай гонца с подарками вперед вышлем. Вон этого отброса пошлем. Он и на вид какой-то неказистый, да и веслом плохо работал. Пошлем кефира, если сгинет, не жалко. Эй, капитан, не слушай неразумных. Правь прямо к пристани, не дожидайся, пока нас перебьют стрелами. Не посмеют, у нас белые полосы на бортах, и флаг Аллаха реет на мачте. Всем видно, что мы военный корабль халифата. Вот потому и расстреляют сразу. Кто-то взял другого за грудки, а кто-то уж и кинжал к горлу соседа приставил. Взыграла жаркая кровь. А страх перед хазарами помог окончательно помутиться разуму. Вмиг на корабле все перемешались в отвратительной потасовке, в которой каждый бил каждого, и уже никто не думал о своей правоте, а только о том, как бы наказать кого-то другого за собственный страх. Корабль уже черпанул бортом, когда вдруг кто-то отшвырнул капитана с его мостика. «Именем святейшего пророческого присутствия повелителя правоверных халифа Ал-Мути повелеваю вам правоверно на колени!» Голос был настолько властен, что дравшиеся приостановились. «Повелеваю под страхом немедленной смерти на колени!» Кровельщики оглянулись на капитанский мостик и увидели золотую цепь из крупных колец, усыпанных алмазами. Даже в свете луны она блистала, как на солнце, надетая на власеницы того, кого они до сих пор считали, только простым монахом. «Эй вы! Вы видите эту цепь? И вы знаете, что ее сам халиф награждает своих почетных послов? Но я не вижу повиновения!» Порядок восстановился. «Надо замерить шестом глубину. Здесь где-то возле берега обрыв. Подойдем прямо к берегу, и, пожалуй, я высажусь». Когда Софина осторожно ткнула с кормой в берег, перекинули мостки, с кормы скатили по мосткам арбуз каким-то грузом, укрытым старым покрывалом. Потом свели по мосткам привезенного мула, запрягли его. «Правоверная, теперь помолимся», — сказал монах и первым опустился на колени. Вокруг было удивительно тихо. Слышны были лишь глухие всплески воды, то играла крупная рыба, которой кишела река. Прошло, наверное, час, а на Софине все молились. Как просто и легко было бы сейчас подкрасться к кораблю и перестрелять всех. Тот гребец, про которого решили, что он кефир неверный, сошел на берег, напросился приглядывать за мулом. Он несколько раз испуганно оглянулся на шорохи в прибрежной темноте, а потом вдруг отогнул покрывало и юркнул под него на арбу. От луны отбежали облака. Из открытой степи за рекой пахнуло свежим ветром и сразу же пронзительно запахло полынью, горько и муторно до кружения головы, до видений. Монах поднялся с колен, полез рукой за пояс, вынул кожаный мешочек, в котором звякнули деньги, кинул мешочек капитану. «Прощайте, правоверное! Мир вам! Убирайте мостки и прочь от города! Мешочек с деньгами я даю капитану, чтобы он прибавил за службу каждому из вас, от меня лично по динару. Мир вам! Возвращайтесь в Баб-ал-Абваб! Вы все совершили угодное Аллаху дело!» Монах поклонился и легко спрыгнул на берег к корбе. Почти тут же Софину дернуло, и на быстрых веслах она стремительно стала уходить вниз по течению. Монах потрепал мула по холке, поправил упряжь, проверяя крепость, стукнул ногой по колесам арбы, потом стал вглядываться в прибрежье. На берегу не было ни души, только колыхались, отсвечивая серебром, островки яшмана в песчаных разводьях. Монах низко наклонился и поцеловал землю. «Здравствуй, Этукен, земля!» Монах еще раз поцеловал землю, потом снял пояс, которым была перехвачена его власеница, и повесил пояс на шею. С поясом на шее отдал 9-кратно поклон реке. Небо 4 жеребцов сотворило, ветер и дождь, облако и град. 4 жеребца заставляют дождь лить, и снег идти, источать воды и градом бить. Здравствуй, черная река! Снова вижу я тебя в образе прекраснейшей девушки, сильной, стройной, высоко подпоясанной.